Глава 20. Приезд Ананды и еще раз музыка. Против обыкновения, эту ночь я спал плохо. Беспокойно просыпался много раз, и все мне казалось, что я слышу какие-то голоса в комнате И. Но я не отдавал себе отчет, чьи это голоса. Я дремал, и все путалось в моих представлениях. То мне казалось, что музыка Анны прерывается воем бури на море, то мне чудился грохот поезда, когда мы вошли с флорентийцем на площадку, и я с ужасом думал, что мы будем прыгать с него на всем ходу, то мнилось, меня нежно ласкает рука матери, которой я никогда не знал. Внезапно я проснулся от звука открывшейся из комнаты и двери, и появился капитан, пожимавший и руку. Я понял, что слышанные мною голоса были явью, а не бредом, и что оба моих друга совсем не спали, а проговорили всю ночь. Лица капитана я не видел, а И был очень серьезен, светел и спокоен. Печать непоколебимой воли и верности, принятому однажды решению, была на нем. Я много раз уже видел у него это выражение и хорошо его знал. Как всегда, бессонная ночь не оставила на нем никаких признаков утомления. Я привстал, и как раз в эту минуту капитан осторожно закрыл дверь и повернулся ко мне лицом. Я чуть не вскрикнул, так он был бледен. Лоб его был в складках, глаза ввалились, и выражение такой скорби застыло в них, как будто он только что похоронил кого-то самого любимого. Он казался старым. Я вспомнил, как я сидел после разлуки с братом у камина в его комнате в К, чувствуя себя убитым и одиноким. Я не знал, что и кого потерял сейчас капитан, но все мое сердце повернулось к нему. Я протянул к нему руки, едва сдерживая набегавшие слезы любви и сострадания. Увидев, что я не сплю, он подошел, присел на мой диван и крепко пожал протянутые ему руки. «Раз ты не спишь, мой друг, одевайся и выйди со мной позавтракать. У меня к тебе будет большая просьба», — сказал он, вставая и, не глядя на меня, вышел из комнаты. Я быстро оделся, постарался собрать все свои силы и внимание и пошел к капитану. Он уже переоделся в свой белый форменный китель и, освеженный душем, казался мне менее постаревшим и желтым. Верзила подал нам кофе и горячие булочки с орехами и положил перед капитаном газеты и почту. Мы остались вдвоем, сидя перед дымящимися чашками, каждый думая свою думу. Я все не мог понять, зачем должен столько страдать человек. Капитан, неделю назад образец энергии и счастья, сейчас в глубокой печали и тоске, которые точно прибавили ему десяток лет за одну ночь. Почему? Зачем? Кому это надо? Разве это называется легче и проще идти свой день? «Левушка», — прервал мои мысли капитан, — «вот в этом футляре кольцо на салфетку. Оно предназначалось мною для другой цели, для других уст и рук, но то был я вчерашнего дня. Сегодня тот я умер, а тот, который хочет возродиться из пепла, причем я вовсе не утверждаю, что он действительно возродится, просит тебя: вложи в кольцо салфетку и положи его возле торта, который ты заказал для Ананды, но отнюдь не говори, от кого оно. Если спросят, ответь, что знаешь, но сказать не можешь. Теперь я побегу, друзья, дел масса. И обещал, что вечером, после обеда, ты приведешь меня к Ананде». Я взял футляр с кольцом, простился с капитаном и, не притронувшись к еде, как и он, вернулся к себе. Я сел на стул, держа футляр в руках, и, несомненно, впал бы в свое лавиворонное состояние, если бы голос И не привел меня в себя. «Левушка, Верзила жалуется, что ты ничего не ел. Это действительно достаточно серьезно», — улыбнулся он. «Ведь ты во всех случаях жизни не теряешь способности поесть. Что это у тебя в руках?» «Это Лолеон, чужая тайна, и я не могу вам ее открыть. Но чтобы не иметь от вас целой серии тайн, я расскажу вам о своих тайнах. И не знаю, что бы я дал, чтобы не держать вот этого предмета в руках». Поднимая футляр, сказал я: «Целая перевернутая жизнь чудится мне, заключена в этой вещи, которую я не видел, хотя и знаю, что это. Чуть не плача, говорил я и... Хорошо, друг, пойдем в город, но сначала к княгине. Возьми аптечку, потом зайдем к Жанне. Сегодня праздник, магазин закрыт, она просила нас прийти к ней завтракать. Мне придется там тебя покинуть и возложить на тебя трудную и скучную задачу – привести Жанну в равновесие. Она подпала под влияние старой Строгановой, и это может окончиться для нее очень печально. Ты больше других можешь помочь ей, как и капитану, своей непосредственной любящей душой. Я тяжело вздохнул, спрятал футляр с кольцом, взял медикаменты и пошел за И к княгине. Ты вздыхаешь и печалишься, потому что тебе тяжела ноша, которую я взвалил тебе на плечи? Спросил И. Ах, Лолеон, если бы я должен был умереть сию минуту за вас, я бы и испугаться не успел, как был бы уже мертв. Но с Жанной и особенно с капитаном я бессилен и беспомощен. Проговорил я, с трудом побеждая слезы, но ноша ваша мне не тяжела, а радостна. И не мог ничего ответить, так как навстречу нам шел сияющий князь. Лицо его говорило о таком счастье, что после скорбного лица капитана, обуреваемый разладом собственной души, я даже остолбенел. Что должно было случиться с ним, чтобы он мог так светиться? «После вчерашней музыки, доктор И, я никак не могу спуститься на землю. Я провел ночь в саду, и только к утру пришел в себя. Я теперь понял, как должен направить дальше свою жизнь. Совсем недавно я считал ее загубленной, себя потерянным, всего боялся, а теперь я обрел себе полное равновесие. Весь мой страх пропал, если бы у княгини было 5 сыновей и все злые барбосы». И тогда бы я не мог уже бояться, так как самое понятие страха улетучилось из меня сегодня ночью, думаю, навсегда. Если бы вы спросили, как это случилось, я не смог бы вам точно ответить, но что во время музыки я видел вас светящимся, как гигантский столб огня, в этом я могу поклясться, и ваш огонь чуть задел меня, доктор, и вот он-то и потряс меня так... что я будто вырвался из тисков тоски и страха, освободился от тяжести. Все мне легко, и жизнь каждого человека кажется очень важной и нужной. И ко всему этому княгиня совсем отчетливо стала сегодня говорить, сидя пила чай и держала чашку без моей помощи. Мы вошли к княгине. Дряблое лицо ее было оживленным, она приветствовала нас весело, и сама выпила пенящееся красное лекарство, которое ей до сих пор вливал каждый раз И разрешил княгине посидеть в кресле 2 часа, и князю позволил поговорить с ней немного о ее делах.